Она очнулась. Ведьма, стоящая перед ней, продолжала тупо смотреть сквозь нее, в несуществующую даль. В подвальчике было жарко. Кажется, было трудно дышать. Кажется, ритуальный факел коптил. Несколько минут она приходила в себя. Вместо сладкого ветра спертый воздух допросный. Сотни иголочек, покалывающих руки, щеки, лоб. Она неуверенно тряхнула головой. Зажмурилась, ощупывая собственное лицо. На плечи ее легли жесткие тяжелые ладони. «Ну, молодец. Не больно?» «Нет». В училище, в городском бассейне, когда по скользкой лесенке поднимаешься из прозрачной синей от хлорки воды, и земное притяжение наваливается на плечи старым, но уже забытым грузом. Вот так и теперь. Она переждала в своей нише, где специально для нее поставлена была низенькая трехногая табуреточка. Подождала, пока уведут оглушенную, одурманенную ведьму. Та, конечно, ничего не помнит. Ивга испытала мгновенную неприязнь и зависть. Рука с иглой отвратительна. Полет над травами, над верхушками деревьев. «Ивга!» Она опомнилась. С ужасом отбросила от себя собственные мысли. «Ведьмина пусть остается ведьме». Ее грехи и свирепые радости были и останутся до последней капли чужими. Ивга — только зеркало. Зеркало не потускнеет, отражая туман. Зеркало не треснет, отражая молнию. «Ивга!» Ей показалось, что Клавдий огорчен и озабочен. Она попыталась улыбнуться, но не смогла. Спросила без улыбки. «Что, никакой пользы? Наши сны ни о чем? Ничего нового?» Клавдий жадно глотал газированную воду из тонкого стакана. Ивга почувствовала, как сухо во рту, пустыня. Он поймал ее взгляд, виновато пожал плечами, вытащил откуда-то другой стакан, плеснул воды и ей тоже. «Ивга, я думаю, мы лучше поймем друг друга, если я объясню, что именно мы ищем». Она почему-то испугалась. Подошла и села на подлокотник высокого кресла. «Ведьмы разные, но мы ищем в них общее, Ивга. Нам нужен общий мотив. Я бы назвал это сверхценностью». Ивга молчала. «Если не поймешь сейчас, поймешь потом. Сейчас приведут другую ведьму, и ты попытаешься отыскать в ее побуждениях нечто, вызывающее особый трепет. Желание жертвовать собой, желание идти следом. Еще пес знает, какие желания, я понятия не имею, но они должны быть, Ивга. Чувства, если хочешь, чувства преданной дочери». «Я устала», — сказала Ивга шепотом. «Что?» «Я не могу сегодня. Я просто не могу, я устала». Она смотрела, как удивление и досада на его лице сменяются обыкновенным огорчением. Потом он со вздохом положил ей руку на плечо. «Извини, конечно, отдыхай. Завтра». Открылась потайная дверь. Стоявший за ней парень, один из тех мордоворотов, которые сопровождали Ивгу внутри дворца, приглашающий отступил в темный коридор. Ей вдруг сделалось тоскливо, пусто и одиноко. «Можно я...» Он уже думал о другом. Ее вопрос выдернул его из пучины размышлений государственной важности, и потому его бровь поднялась несколько раздраженно. «Что?» «Можно я погуляю?» — спросила она безнадежно. «Без охраны». Некоторое время он смотрел ей в глаза. Потом отошел к стене, и удивленная Ивга услышала щелчок выключателя. И факел сразу же сделался ненужным и нелепым. Ивга и не знала, что в этой комнате возможен такой яркий свет. Клавдий вернулся, встал перед Ивгой, Она не выдержала пристального взгляда и потупилась. «Я тебе доверяю», — сказал он медленно. «Ты можешь гулять, пожалуйста, сколько угодно. Иди». Уже в коридоре, в обществе охранника, пахнущего свежевыделанной кожей, ее догнал окрик. «Ивга!» Она вздрогнула и остановилась. «Я пройдусь с тобой 2 квартала. Ты не возражаешь?» Склонялось солнце. По улицам ходил горячий ветер, смерчиками закручивал пыль, тополиный пух и конфетные обертки. Ивга подумала, что в подвалах Инквизиции все времена года одинаково прохладные сыры. А вот стайка спортивного вида девчонок, безуспешно ловящих машину на перекрестке, щеголяет бронзовым загаром, таким, который зарабатывается исключительно долгими и нудными часами валяния на пляже. И дождливое лето все-таки остается летом. Она вздохнула. Ветер проигрывал короткими, легкими подолами веселых летних женщин и тупо тыкался в непроницаемую ткань Ивгиных джинсов и отлетал, посрамленный. Ветер. Земля, несущаяся далеко внизу. В теплый вечер вмешалась одинокая ледяная струйка. Струйка того ночного ветра. Ивга вздрогнула, и струйка исчезла. «Хочешь мороженого?» Ивга мотнула головой. У нее было впечатление, что Клавдий безостановочно делит в уме многозначные числа. Говорит с ней, думает о ней и о другом думает тоже, и о третьем. «Вообще чего-нибудь интересного хочешь? На пляж? Обновку?» Ивга обреченно вздохнула. Неудобно отвлекать занятого человека. Кажется, что лицо Клавдия — песочные часы, и время, убиваемое на молодую ведьму, совершенно зримо истекает. Здесь, вне подвала, она ему неинтересна. Сейчас он задаст вопрос, ради которого прервал свои важные инквизиторские занятия. Сейчас задаст вопрос, получит ответ и уйдет. В одиночестве Ивга сможет привести в порядок мысли и чувства, побродить по городу, как свободный человек, сожрать, в конце концов, сколько угодно мороженого. У нее, по счастью, полный карман мелочи. «Ивга, что тебя гнетет?» «Хороший вопрос». Мимо промчался парнишка на роликах. Выскочил на проезжую часть, вильнул задом перед возмущенно взвизгнувшей машиной, влетел обратно на тротуар и с гиканьем скрылся за углом. «Тебе очень в тягость то, что ты делаешь. Что я заставляю тебя делать? Принуждаю по своему обыкновению?» Она кисло улыбнулась. Он вдруг схватил ее за плечи и резко притянул к себе. Она успела испугаться. Она почувствовала на шее его жесткую руку. Он, если захочет, запросто может пережать ей сонную артерию. По месту, где она только что стояла, прокатил другой роликовый парнишка. Ивга успела ощутить проносящийся мимо вихрь и разглядеть огненно-красную кепку со сдвинутым на затылок козырьком. Пацану было всего-то 13 лет. В следующую секунду он налетел на железную урну и шлепнулся, проехавшись по асфальту, видавшими виды наколенниками. Клавдий выпустил ее. Она старалась смотреть мимо его глаз. «Ивга, скажи, что тебя беспокоит. Это важно». Его лицо больше не было песочными часами. Ей кажется, или это настоящее... Всамделишная тревога. Его действительно так заботит то, что происходит у нее на душе? Или это важно для дела Инквизиции?